Осада – дело сложное, если, конечно, противник силен. Неприступные стены вздымаются под облака, и с них на голову нападающим водопадами льются расплавленная смола и кипящее масло. Летят стрелы, тучи стрел, за которыми не видно солнца. Ров перед замком постепенно мелеет, заваленный телами нападающих. Да что мы, бардов не слышали, что ли? Там все это есть. Но только если противник силен. Замок Джона Реда никогда не был неприступным. Изначально он задумался как одна из вспомогательных малых крепостей, часть общей системы обороны этих земель. Затем, довольно давно, еще при тамплиерах, эти земли были раздроблены и перешли к нескольким владельцам. Одним из них и стал предок Джона Реда. Вторым – Ральфа Нормана. И то, что сейчас пытается проделать барон Ральф, всего лишь попытка вновь объединить земли под рукой единого хозяина. Осада не будет сложной. Замку просто нечего противопоставить слаженным действиям превосходящего противника. Сейчас маленькая армия барона Ральфа разместилась близ стен замка, перекрыв все подходы. И ждет. Ждет, пока соберут метательную машину. Это будет катапульта. Обыкновенно для тех времен, хотя уже теряющая позиции, уступая артиллерии, громоздкая конструкция, которую Ральф Норман использует по остаточному принципу. Он прекрасно разбирается в военном деле и понимает, что пушки вытесняют с поля боя этих неповоротливых монстров. Но задача сэра Ральфа состоит отнюдь не в том, чтобы выработать ресурс этого динозавра. Есть ведь и другие, более выгодные способы отделаться от устаревшей боевой техники. С одной стороны, достаточно типичная ситуация. По сути, любая война начинается с того, что на противника обрушат все то вооружение, которое иначе пришлось бы списать. С другой же, не будем недооценивать коммерческие таланты Ральфа Нормана. Рядом с ним стоит покупатель, представитель йорков, готовый, если динозавр хорошо себя покажет, приобрести его, а точнее его железные части. Остальное бревна, разумеется, никто вывозить не собирается. Надо ли упоминать, что пушки у йорков есть, и сделка им по большому счету невыгодна. Однако, никто не отменял такого двигателя экономики, как взятки, да и лояльность барона Ральфа Белой Розе тоже стоит денег. Одним словом, политика. В качестве продолжения политики другими средствами на поле боя присутствует и пушка тоже. При помощи последней, после показательного использования катапульты, Ральф Норман собирается вынести ворота замка. «Это что за куча дров?» – удивленно интересуется Генуразита. «Это, как ты выразилась, куча?» – возражает сэр Томас угрюмо. «Может запросто тут все разнести». «Так чего мы ждем? Надо ее сжечь!» «Она плохо горит. Все уязвимые места закрыты кожей, а перед тем, как двигать ее вперед, еще водой польют». «Мы сражаемся с поленницей! Какой позор!» «Эту поленницу еще надо правильно применить. Видишь, со стороны ворот камни и канавы. Не подойдет. Точнее, подойдет не сразу. Придется повозиться. А вот рядом, вон там, смотри, где красно-белый шатер, и перед ним». «Ух ты! Эти штуки вы называете пушками? Повелитель рассказывал о них». Куда только подевался презрительный тон. Генуразита подается вперед, щурясь, пытаясь разглядеть в неуклюжей металлической болванке то, чего еще не видит ее собеседник. Силу, которой суждено изменить будущие сражения до неузнаваемости. Ибо когда повелитель рассказывал об огнестрельном оружии, он не ограничился его нынешним состоянием, а дал небольшой обзор перспектив. Очень убедительный обзор. «У вас нет пушек?» – удивляется сэр Томас. «Нету!» – бросает через плечо Генуразита, не отрываясь от своего занятия. Теперь она бросает со стены перышки и прочий мусор, подобранный тут же под ногами, изучает ветер. «У нас порок не взрывается!» «Ничего себе!» «Другой мир, что поделать!» Ладно, насчет пороха. Где они его хранят? Да там же, пожимает плечами юноша. В шатре. Порох в шатре рядом с пушкой-катапультой, улыбается Генуразита. Дети. Но чисто дети. Эй, Визаток, давай сюда. Разумеется, появляется не только Визаток, но и барон Джон. Ему интересно. Поодаль немедленно объявляется еще любопытствующий в лице Маккарти, Макгрегора и нескольких свободных от вахты бойцов. Ближе они не подходят. Сэр Джон мигом найдет работу бездельником. Еще на стене появляется неведомо откуда Дэнни. Похоже, мальчишка очень серьезно воспринял задание своего нового господина насчет слежки за гоблинами. От Визатока его не оторвать. «Ветер хороший», – полголоса объясняет Генуразита, плотно обматывая наконечник длинной черной стрелы чем-то вроде пропитанного маслом бинта. «Ты берешь ветер, я огонь. И вон тот шатер!» «Да до него же почти миля!» – изумляется сэр Томас. «Ближе они не подходят», – возражает девушка. «Боятся». «Дались тебе мои сапоги!» «Я что-то сказала про запах?» Удивленно хлопает глазами Генуразита. Юноша отворачивается, хмурясь. Подставился. «Готов?» «Да». Девушка натягивает лук, одним движением посылая стрелу в полет. Сэр Томас качает головой. Выстрел сделан красиво. Похоже, она и вправду хорошая лучница, хоть и женщина. Но послать стрелу на 3/4 мили... Стрела меж тем скользит над землей, постепенно снижаясь. Законом баллистики, привычной каждому, кто видел свободно летящие предметы, она, похоже, не подчиняется. Траектория полета остается пологой, да еще легкая струйка дыма, тянущаяся за миниатюрным снарядом, становится все гуще. Затем стрела начинает рыскать, словно акула, идущая на запах крови в воде. «Равнее», — говорит Генуразита. Голос у нее напряженный, по виску стекает капелька пота. «Держу, держу! Завершай!» Скользящая над самой землей стрела взмывает вверх и оттуда сверху падает на шатер. «Огонь!» – устало говорит Визаток. «Лови!» И на месте шатра вспухает дымное облако, пронизанное огненными жгутами, словно щупальцами, тянущимися в основном катапульте. «А ничего так постреляли!» – резюмирует Визаток. Генуразита не отвечает. Она сидит прямо на камнях и тяжело дышит. Улыбка у нее, впрочем, довольная. «Да, постреляли неплохо». С полминуты барон Джон переводит взгляд с пылающей катапульты. «Да, не успели намочить дерево. На гоблинов и обратно». Затем интересуется. «А в Ральфа Нормана попадете?» Визаток смотрит на свою напарницу. Вздыхает, поняв, что говорить она сейчас не в состоянии, и отвечает коротко. «Нет». «Почему?» «Магия плохо работает против живых существ. Это раз». «А два?» «Акутаргал упоминал, что это твой враг», просто отвечает гоблин. Барон кивает одобрительно. «А он не глуп». «Ладно, приходите в себя, и пора выступать. Подземный ход, помните? Все готово!»